Глава 11. На заре третьего дня, после новолуния, один человек перешел через Ягнячий ручей и направился в сторону усадьбы «Поросячья радость». Он шел от стана Квитингского войска, но по его облику, по двум толстым косам, заплетенным за ушами, было видно, что это Фьяль. Он был хорошо одет и полностью вооружен. Нес на спине красный щит с бронзовыми накладками, а за плечом его висело в временной петле длинное копье. Рассвет только занимался. Небо в вышине было темно-фиолетовым, чуть ниже лиловым, а совсем над горизонтом — белым. Море тоже лиловело, ловя отраженный свет небес. Почти все деревья вдоль берегового обрыва были срублены, кусты выломаны, истоптанную землю покрывали старые кострища, мусор, и она выглядела так же безобразно, как и всякое место, послужившее пристанищем большого войска. Вдоль берега темнела длинная череда кораблей, и в сумерках трудно было разобрать, где кончаются корабли квиттов и слеттов, и начинаются корабли фиалей. Где-то возле Ягнячьего ручья, хотя нельзя сказать точно. Возле каждого корабля виднелся тлеющий костерок, сидели на бревнах дозорные, иногда тихо переговаривались. На неспешно идущего человека никто не обращал внимания. Сейчас тут много кто бродит туда-сюда. Хродмар, сын Кари, почти приблизился к воротам обгорелой усадьбы «Поросячья радость», когда с камня у тропы навстречу ему поднялся человек. Не узнать эту фигуру даже в сумерках было невозможно, и Хродмар остановился. Сердце стукнуло. Он слишком ждал этой встречи, но не знал, что она ему принесет. Тот шагнул к нему, молча положил руку на плечо Хродмару и опустил голову. Хродмар перевел дух. «Здравствуй, канунг», — тихо сказал он. «Здравствуй, Хродмар Ярл», — ответил ему Торбранд, погубитель обетов. «Я хотел сам тебя встретить. Это уже второй раз. Похоже, что моя удача ревнива, как Регенлейв», — произнес Хродмар. «Стоило мне жениться, как она сразу отвернулась от меня». «Нет», — Торбранд качнул головой. «Какова лошадка, такова и уздечка. Твоя удача здесь ни при чем. Я сам нарушил. Повелитель битв предостерегал меня. Я не должен был двигаться дальше. Но теперь я знаю. В третий раз ты не вернешься». Хродмар сделал движение. Мало кому понравится такое пророчество, да еще и из уст канунга. Торбранд крепче сжал его плечо. «Третьего раза не будет», — совсем тихо сказал он. Вскоре после рассвета каменистая долина между усадьбой «Поросячья радость» и морем наполнилась людьми. Это место хорошо подходило для большой битвы, давая достаточно простора для многочисленных войск. С юга к долине подтягивались фьяли, закаленные полугодом непрерывного похода, усталые и жаждущие наконец-то довести дело до конца. С севера подходили квитты и слетты. Место в середине долины оставалось пока свободным, а входы в нее уже шевелились бесчисленным множеством человеческих фигурок. Неровными рядами выстроенные дружины теснились на склонах и на перевалах холмов, в прогалинах лесов, даже в мелких перелесках. Всюду поблескивало под первыми лучами оружия, пестрели разноцветные щиты. Знатные люди выделялись яркой крашеной одеждой, серебром на поясах и на груди. И лица, бесчисленные, как мелкие волны спокойного моря, молодые и старые, обыкновенные и неповторимые, живые человеческие лица везде. Если идти через эту бесконечную толпу, то никого не удастся запомнить, но и позабытый человек не перестанет существовать. Перед каждым из знатных людей несли стяг с бронзовым флюгерком на верхушке древка. В войске фьялей самым простым был стяг канунга с красным молотом на черном поле. Сам Торбранд, погубитель обетов, пришел на поле рано и вглядывался в противоположный конец долины, туда, где среди шевеления ярких плащей находились предводители квиттов. «Хотелось бы, однако, знать, кто у них будет главным», — говорил где-то рядом Асвальд, сын Кольбейна. «Едва ли сам их восточный хёвдинг отважится. Впрочем, на этот случай у них есть Хеймир Ярл, сын Хельмира-купца. Он ведь, кажется, единственный сын», — уточнял еще кто-то. «Кажется, Арнвид — сосновая игла. Как бы Хельмиру не остаться без наследников? Или у него в свинарнике припрятана еще парочка, до поры сгребающих навоз?» Хирдманы громко захохотали. «Да нет же, у него есть еще дочь», — горячо добавил Сниколь китовое ребро, осведомленный обо всех знатных женщинах морского пути. и говорят, она красавица. «Остынь, Николь», — со смехом советовали товарищи. «Она уже замужем. Но ведь ее муж где-то здесь, верно? Значит, к вечеру она будет не замужем». Торбранд Канунг молча кивнул. «Хорошо, что у дружины такое настроение. Хотя половина из них, не меньше, лишь изображает воинственность, а в душе не очень-то рвется в схватку. Как приливная волна, достигшая крайней черты, лавина фьялей еще омывала квитингские камни, но уже на последнем издыхании и неумолимая тяжесть бессилия тянула ее назад. В обоих концах долины звучали рога, призывая полки располагаться в боевом порядке. Долина наполнилась движением. Сотни и тысячи людей текли в разные стороны навстречу друг другу, и беспорядочная на вид суета имела свой смысл, как движение мелких ручейков, которые, причудливо извиваясь меж камней, в конце концов находят путь к реке и текут общим потоком прямо и свободно. Блеск оружия делал огромные толпы, похожими на бурлящее море. И вот человеческое море успокоилось. Два войска плотными стенами стояли в двух концах долины напротив друг друга. В середине первых рядов располагались дружины предводителей. Торбранд Канунг наконец-то увидел лица своих сегодняшних противников. Толстоватый хёвдинг квитингского востока топчется под своим стягом. Рядом с ним неподвижно застыл высокий и стройный парень, наверное, сын. С ним-то Хродмар и провел те дни в усадьбе Ягнячий ручей. А рядом высится стяг, отлично знакомый Торбранду Канунгу. На синем поле красуются два ясеня, сплетенные верхними ветвями, а на ветвях сидят два ворона. Стяг Канунга Слеттов. И под стягом, спокойный как сам Один, стоит Хеймир, сын Хельмира. Торбранд Канунг встретился с ним глазами. А еще выше, с самого неба, на Торбранда Канунга смотрел еще один взгляд. На востоке, там, где катило волны спокойное утреннее море, меж облаков возникла и встала головой до неба фигура повелителя ратей. Окутанный широким синим плащом, отец богов держал в руке копье с обломанным наконечником. Его единственный глаз был устремлен прямо на Торбранда, и Канунг Фьяли ощущал его как прикосновение холодного острия. Никто больше не видел повелителя битв. Все его люди по-прежнему верили в удачу своего Канунга. Но он помнил, что война продолжается почти год, что за это время фьяли потеряли почти 3000 человек только убитыми, что почти в каждом доме фьялиланда, не так уж густо населенного, ждали и не дождались кого-то, что сам он нарушил запрет Одина, подарившего ему копье, но не велевшего направлять его против древних сил Квитинга. Во время битвы канунгов он метнул копье в великана, тем самым нарушив запрет. Лишившись копья, он потерял и благословение отца ратей на этот поход. И судьба предупредила его, дважды подвергнув опасности Хродмара Ярла, которого Торбранд считал не просто своим родичем и другом, но и своей удачей. А кто не слышит предостережений судьбы, пусть пеняет на себя. Торбранд шагнул вперед и неспешно двинулся к войску противников. В руке он держал длинное копье, необходимое вождю для начала битвы. За Торбрандом следовали несколько ближайших ярлов, и первым — Хродмар сын Кари, как всегда отставая на полшага. Квитингский хёвдинг с сыном и Хеймир ярл с кем-то из ближних хирдманов пошли ему навстречу. Сойдясь шага на четыре, предводители войск остановились. «Я приветствую тебя, Торбранд сын Торуда», — первым произнес Хельги Хёвдинг, шумно дыша от тяжести вооружения и волнения. «Ты сдержал слово не разорять страну до битвы, и мы рады найти в тебе достойного противника. И я рад, что вы сдержали слово и не причинили вреда или обиды моему родичу Хродмару Ярлу», — ответил Торбранд Канунг. «И пусть будет свидетелем повелитель ратей. До этой битвы можно было и не доводить. Квитингский юг принес мне мирные обеты и условился о дани. Вы могли бы присоединиться к нашему договору и даже скрепить его почетными для обеих сторон союзами». «В голосе народа умный правитель слышит голос Одина», — ответил Хельги Хёвдинг. «А Квитингский Восток говорит одно. Мы не были побеждены тобой, Торбранд Канунг, и мы не дадим тебе никакой дани. Прежде чем поесть меда, надо залезть в дупло. У нас так говорят». Квитингский Восток учел чужой опыт. С уважением и оттенком сожаления, поскольку ему самому это не шло на пользу, подумал Торбранд Канунг. Но ему и повезло. «Он оказался на нашем пути последним», — добавил он, окинув еще одним взглядом Хельги Хёвдинга, который даже в полном боевом доспехе напоминал скорее воинственного тюленя, чем бога Тора. У них было время учесть чужие ошибки. «Однако мы не потеряли этого времени даром», — мог бы ответить ему Хельги Хёвдинг, если бы умел слышать чужие мысли. «А тот, кто использует добрые случаи, сам творит свою удачу. На чужих ошибках умеет учиться только умный человек, а дураку и собственный опыт на пользу не идет». Уже заканчивая речь, Хельги Хёвдинг вдруг заметил в облике одного из молодых ярлов Торбранда Канунга что-то знакомое. Нет, самого парня, высокого, худощавого, сутулого и надменного, он никогда не видел. Но вот меч, висевший у сутулого на поясе, он знал очень хорошо. Тот самый меч, который ему когда-то подарил Стюрмир Канунг, он сам подарил Брендельву, а Брендельв утратил в битве канунгов. На миг Хельги Хёвдингу стало страшно. Если оружие квитингского канунга перешло в руки врагов, то на что же надеяться квитам? Во время этого разговора Даг смотрел то на Торбранда, то на людей вокруг него. С Хродмаром Ярлом они обменялись несколько иным взглядом, чем с остальными. Это и понятно. Они почти полмесяца прожили под одной крышей. Хродмар Ярл был сдержан и молчалив, что вполне понятно в его положении, и друзьями они, конечно, не стали бы. Но Даг просто привык к нему, как привыкал ко всякому живому человеку. Именно от Хродмара он узнал, что сталось с Вильмундом Канунгом и с Тюрмиром Канунгом. Тот видел гибель обоих собственными глазами. И еще. В один из первых вечеров, раздеваясь перед сном, Даг заметил на шее у Хродмара цепочку, свитую из очень светлых человеческих волос, со вплетенной внутрь золотой цепью. Такие плетенки называются флеттинг, и квитингские девушки дарят их женихам в знак неизменной любви и верности в разлуке. Кровь в жилах Дага вскипела от негодования. А он-то уже почти по-дружески разговаривал с этим грабителем и убийцей. С этим волком, который убивал квитов и срывал с них драгоценные украшения. И у него хватает наглости даже в плену у тех самых квитов носить свою добычу? Бросив рубашку на пол, Даг подскочил к Хродмару, сжимая кулаки и изо всех сил сдерживая бешенство. Все же это был пленник. «Откуда это у тебя?» Хриплым от ярости голосом спросил Даг, еще не зная, что сделает, когда услышит ответ. «Что?» Хродмар, который развязывал ремешок на башмаке, спокойно поднял голову. В полутьме покоя безобразие его лица было не так заметно, и Даг видел только блеск его голубых глаз. «Вот это!» Даг взглядом показал на цепочку на шее Хродмара. «У нас это называется флеттинг. Откуда ты взял?» «А!» Хродмар коснулся цепочки пальцами. В его лице что-то дрогнуло. «Жена подарила». «Жена?» — изумился Даг. «Откуда жене какого-то фьяля уметь делать квитингские флеттинги?» «Ну да», — устало ответил Хродмар. «Я женат на дочери вашего бывшего Хёвдинга. Ну, не вашего, с запада, Фрейвида Огнива. Ты не знал?» Даг мотнул головой, онемев от такого открытия. «А я думал, весь Средний мир знает», — с равнодушием к собственным прошлым страданиям сказал Хродмар и принялся дальше разматывать ремешок. Даг вернулся к своему месту, не зная, как к этому отнестись. У него было такое чувство, будто злейший враг вдруг оказался родичем. У Хродмара Ярла, ближайшего друга фьяльского канунга, жена из знатного квитингского рода. Жену, конечно, можно добыть разными способами, но если подарила флеттинг, значит любит. Наверное, есть за что. И сейчас, на поле битвы, эта цепочка блестела на груди Хродмара Ярла и лучше любого амулета защищала его от квитингских клинков. По крайней мере, Даг знал, что никогда не поднимет оружие против Хродмара, сына Карри. И думайте, что хотите. «Отчего же я не вижу с тобой твоего родича Бьяртмара Канунга?» Тем временем спросил у Торбранда Хеймир Ярл. «Я рассчитывал повидать, если не его самого, то хотя бы кого-то из его родичей. Где же его сын, славный Ульф Хедин Ярл? Или Ингемунд Рысь?» Торбранд Канунг поджал губы. Сын Хельмира своей тонкой речью сказал сразу очень много. Намекнул на то, что к концу походов фьяли лишились тех союзников, с которыми его начинали. Зато квиты приобрели сильного союзника в лице самого Хеймира Ярла. Хеймир смотрел спокойно, но в его умных серых глазах отражалась жесткая решимость. Не вслух, поскольку не хотел дразнить противника понапрасну, но взглядом он говорил. «Откусывать стоит столько, сколько сможешь проглотить, Торбран, сын Торода. Ты взял то, что взял, и теперь оставь себе то, что сможешь удержать. А дальше это мое. Я пришел сюда первым, и восточного берега я тебе не уступлю». Торбранд Канунг знал, что уступает не столько квитам, сколько слеттам. Один квитингский восток даже сейчас был не слишком грозным противником для фьялей, но вместе со слеттами они ему не по зубам. Еще день назад он мог колебаться, не зная точно, с каким противником придется иметь дело. Но когда корабли слеттов подошли, с этим все решилось. И тогда Торбранд Канунг протянул вперед руку с длинным копьем, медленно склонил его вниз и коснулся острием земли. По первым рядам войск, кому было лучше его видно, пролетел многоголосый вскрик. «Наш поход окончен!» — четко и ясно произнес Торбранд Канунг, и его негромкий, как казалось, голос пролетел над всей долиной и отразился от каменистых склонов холмов. «Мы не пойдем дальше! И я готов на этом месте обменяться с вами мирными обетами, если это не против воли отца богов!» Отец богов молчал, многозначительно прищурив свой единственный глаз. А напротив него, над цветущей весенней землей, парила светлая Фрейя, озаренная блеском солнечных волос, и ее белые руки, как лебединые крылья, с любовью раскрывали объятия всему живому. В усадьбе Тингваль царила суета, превышающая по накалу и многолюдству все, чему старый счастливый дом был свидетелем со времен века ассов. Род птичьих носов славился гостеприимством, но такого обилия знатных гостей он еще не видел. Большая часть слеттов уже отплыла назад за море, но Хеймир Ярл и Рогневальд Наковальня остались, потому что наконец-то была назначена свадьба. Канунг Фьялей тоже увел своих людей назад на юг, но для подтверждения мирных обетов на свадьбу остался его родич, Эрнольф Ярл из Аскифьорда. Он был еще уродливее Хродмара Ярла, потому что, переболев той же гнилой смертью, не только приобрел багровые рубцы на лице, но и лишился глаза. Однако, несмотря на безобразие, он очень понравился всему Хравенфьорду, потому что оказался человеком умным, учтивым и очень дружелюбным. Его сопровождали двое близнецов, веселых и разговорчивых парней, которые сразу же подружились с Эгилем и были в восторге от его жабы. «Она бы так понравилась Сальвейк!» — со смехом кричали они, и наш тролль из Дымной горы обхохотался бы. Близнецы даже заговаривали о том, чтобы купить жабу, но Хеймир Ярл уже объявил, что покупает знаменитый корабль для свадебных даров невесте. Тогда Эгиль пообещал следующую зиму провести в Аскифьорде и сделать для сыновей Стуры Одда какого-нибудь зверя не хуже. Почти все места на берегу фьорда, пригодные для стоянки, были заняты кораблями. В каждом жилище, богатом и бедном, имелись постояльцы. Свадьбу предполагалось праздновать 3 дня. И многие из тех, кто со всего восточного берега собрался в войско, хотели поприсутствовать на ней, чтобы потом рассказывать своим домочадцам, чем же все кончилось. Все землянки на поле Тинга были покрыты. Даже корабли, вытащенные на берег, пестрели разноцветными шатрами на носах и тоже служили жилищами. Война везде производит опустошение, но население Хравенфьорда из-за нее резко выросло. Такое уж это счастливое место. В ожидании свадьбы в доме Хёвдинга людям было о чем поговорить. Возвращаясь, дружины видели с кораблей красный щит, лежавший на одном из камней, который торчал из воды всего на несколько локтей. Рассказ Торвальда получил продолжение, хотя бы в той части, которая касалась Вальгарды и колдуньи в облике вороны. Волны мешали подойти близко, но все же Рамбьорн, сын Хринга, подвел своего остроухого к камню и с 3 парнями выбрался на него, окунувшись в море и совсем промокнув. Увы, напрасно. Как ни пытались они поднять щит, все по очереди и сразу вчетвером, он не сдвинулся с места ни на волос, точно прирос к камню. Над ними смеялись, поговаривая, что поход отнял у них все силы. «Значит, щит ждет своего хозяина», сказала Фру Мальгерт, услышав об этом. «Я думаю, это знак. Когда Хравенфьорду опять придется трудно, Вальгард выйдет из моря и возьмет свой щит. А на что он способен, все теперь знают». «Выходит, Хравенфьорд обзавелся новым сказанием», смеялся Сторвальд Скальд. «Только пусть меня не забудут. Какое-нибудь хорошее прозвище, пожалуйста. плывущий на щите, что-нибудь в этом роде. Только Атла не веселилась, слушая этот рассказ. Узнав о гибели Вальгарда, она сначала помолчала, только лицо ее побледнело, а потом вдруг разрыдалась, и никто из женщин не мог ее успокоить. Он погиб, он покинул ее. Последней, в ком для нее жила старая и несчастливая усадьба Перекресток. За прошедшие месяцы Атла свыклась с мыслью, что старого не вернуть, но обрыв последней нити причинил ей неожиданно сильную боль. До последней возможности мы прижимаем к груди осколки утраченного и надеемся, что из них, как из семечка, снова вырастет погибшее дерево во всей красе и мощи. Пусть эти здешние тешат себя сказаниями. Для Атлы Вальгард никогда не станет морским великаном. Для нее он останется человеком, которого она любила просто потому, что ближе у нее не было никого на свете. «Да разве бы я знал?» – озадаченно и невнятно бормотал Равнир. «Да если бы я знал, что она правда, разве бы я стал с ней так шутить про него?» Фрумальгер двинула бровями. «Если бы знать чужую душу, как проще и как сложнее стала бы жизнь. Зато Гудмут Горячий и сейчас не отстал от соперника Хёвдинга. В его доме тоже готовилась свадьба. Когда Брэндальф наконец вернулся домой, навстречу ему быстрее всех бросилась Мальфрид и повисла на шее так прочно, что оторвать ее не смог бы никто. «Ты уже знаешь? Знаешь?» — восторженно восклицала она. «Как жаль, что тебя тут не было, когда пришла эта новость. Мой родич Гримкель стал канунгом. Он теперь канунг Запада и Юга. Я же тебе говорила, что со мной ты станешь родичем канунга. Помнишь, говорила? Ты рад? Правда ведь? Ты рад?» Брэндальф устало улыбался и не спорил. «Когда тебе кто-то бросается на шею и настойчиво желает составить твое счастье, это, что ни говори, приятно. Ну, не вышло так, как хотелось. Один раз не вышло, два раза не вышло. Но душа человеческая переменчива, как огонь, и она умеет приспосабливаться. А это умение позволяет, если и не всегда быть счастливым, то хотя бы не стать совсем несчастным. А больше, чем молчаливое согласие, Мальфрид и не требовала. Гудмут был доволен. Он тоже будет родичем канунга, не хуже, чем Хельги Хёвдинг. А сама Мальфрид, девица видная, и приданное привезла неплохое. Так что еще посмотрим, кому будет больше чести в Хравенфьорде. Правда, в Тингваль еще эту девочку привезут, внучку Хельмира канунга. Но она когда еще вырастет? Женщины в усадьбе Хёвдинга сбивались с ног, но Хельга почти не участвовала в подготовке собственной свадьбы. Она было попыталась чем-то помогать, но у нее все валилось из рук, и ее ласково спроваживали прочь. «Иди, иди», — приговаривали женщины, — «погуляй. Скоро тебе придется много возиться с хозяйством. У Хельмира канунга такое большое хозяйство. А если твой муж решит поселиться отдельно, то тебе придется еще и самой обо всем думать. Иди, погуляй пока. Попрощайся». При этом многие женщины всхлипывали и утирали глаза краем передника или рукавом. Сальвер ходила по дому с распухшим от слез лицом и непрерывно плакала. Она хотела поехать с Хельгой за море, очень хотела, но три дня назад один молодой слэт, не слишком красивый, но умный, учтивый, хорошего рода, посватался к Хлодвейк, дочери Хринга. Он с детства обожал саги о Хельге, убийце Хундинга, и пришел в восторг от знакомства с Хрингом Тощим, потомком древнего героя. Свадьба Хлодвейк была назначена на середину лета, а Равнир, поскольку сама судьба сделала выбор, которого он сам уже года два сделать не мог, посватался к Сальвер. А отпустить за море еще и Равнира Хельги Хёвдинг отказался. «Нет, это уж слишком. Это будет уже не Тингваль. Любого из вас жалко отдать», — ответила Фрумальгерт, когда с ней заговорили об этом. «Конечно, свободный человек вправе выбирать, но это и есть хороший дом, когда любого, кого не отними, будет не хватать». «Не надо, оставайся», — уговаривала Сальвер и сама Хельга. «Скоро туда приедет Хлодвейк, мне будет не так грустно. Лучше уж я сразу буду привыкать к слэттам». Фру Мальгерт кивала, не прибавляя ни слова. Против воли неизбежной разлуки вся житейская мудрость не может помочь. Не сговариваясь, Даг и Хельга в эти дни держались подальше друг от друга, заранее привыкая жить по отдельности. «Я пришлю тебе взамен другую», — утешал Дага Хеймир. «Наша Сванни – хорошенькая девочка, бойкая и любопытная. Наверное, Хельга в ее возрасте была такая же. Она тебе понравится, с ней будет не так скучно. Уже скоро, к середине лета, Хетфин Острога приедет сюда жениться на дочери Хринга. Он-то и привезет к вам Сванни. А там как получится. Если все хорошо сложится, если ты захочешь, чтобы она осталась у вас навсегда, то я не буду возражать». В последний день перед свадьбой Хельга отправилась прогуляться к вершине. Вот здесь она стояла когда-то зимним вечером, смотрела на фьорд и думала. Своей судьбы никто не знает. Может быть, она видит эти берега, эти горы, эти леса на бурых каменистых склонах последний раз? Меж камней журчал ручеек. Он не спал всю зиму, сохраняя вокруг себя кружок, свободный от снега земли, размером с маленький щит и даже клочки свежей травы. Сейчас снега давно уже нет. Ручеек деловито пробирается между валунами, скользит по пестрому зернистому песку, колышет весенние травы, торопится к морю. Над ним стоит высокий молодой ясень, покрытый свежими гладкими листочками. Хельга помнила его совсем маленьким, но за 12 лет он поднялся высоко, обогнал рябины, орешник, что обступили его с боков, и вырвался верхушкой выше всех, первый на пути к свету. Ветер слегка колыхал его ветки, точно руки, протянутые навстречу богам. Хельга встала напротив ясеня, подняла руки вверх, повернулась лицом к солнцу, закрыла глаза. Мягкое тепло весеннего солнца ласкало ее щеки. Глаза превратились в два маленьких золотистых солнышка. Ветер играл прядями ее волос, овевал потоками свежего тепла. И Хельга на самом деле ощущала, что растет, как дерево, корнями уходящее в глубины земли, а ветвями стремящееся к свету небес. «Знаю я, что есть ясень по имени Игдрасиль. Окропляется белую влагою он. От той влаги роса по долинам земли, зеленеет он вечно, ключ урт осеняя». И ей виделась исполинская крона мирового ясеня, жемчужное облако светлой росы, и сама она, как маленький ясень возле большого, будет зеленеть вечно, вечно. Кто-то подошел к ней сзади, и Хельга обернулась. Конечно, это был Хеймир. В последние дни он следил за ней с сочувствием и беспокойством. Он понимал, как тяжело ей расставаться с домом и родным берегом, и боялся, что она все же передумает. Ведь он сам предложил ей свободу выбора. Хельга опустила руки, вспомнила, что она человек, и улыбнулась Хеймиру. «Ты видела его?» — спросил он. «Нет», — Хельга качнула головой. «Он больше не придет. Я никогда его не увижу». «Может быть, увидишь?» Хеймир хотел ее утешить, но в то же время надеялся, что она и правда навсегда рассталась со своей первой странной любовью. «Ворон не только дух вашего побережья. В нем часть духа Одина. А Один везде. У нас в Слеттенланде не другие, а такие же самые боги, потому что люди в сущности те же самые. Я достаточно долго среди вас прожил, чтобы в этом убедиться». Хельга закивала, будто бы соглашаясь, но на самом деле зная, что вся земля Слеттов, просторная и богатая, никогда не заменит ей Хравенфьорд с его ельниками и полосой камней на прибрежной воде. Эта жизнь человеческая все время приходится выбирать. Чтобы все, совсем все в жизни было хорошо, нужна удача. Но чтобы все не было очень плохо, это зависит от тебя. Они шли вдоль ручья. Хельга переступала с камня на камень, стараясь идти в ногу с журчащей водой, и постепенно ей стало казаться, что она и есть вода, бегущая по камням навстречу морю. И Хеймир тоже ручей. Бесчисленное множество человеческих ручейков неутомимо, упрямо стремятся друг к другу, потому что их связь — условие жизни земного мира. Когда золотой ворон уплывал из Хравенфьорда, увозя Хеймира Ярла с его молодой женой и дружиной, вслед за кораблем долго летел над морем крупный черный ворон. «Это добрый знак», — приговаривали жители Хравенфьорда, провожая глазами первый из длинной цепи слеттингских кораблей. Как солнце, он шел впереди, и рассветные лучи золотили голову ворона на штевне. Это добрый знак. Стоя на носу корабля, Хельга скользила взглядом по берегам фьорда, по знакомым мысочкам, дворикам, усадьбам. Везде виднелись люди, отовсюду ей махали десятки рук. Ветви деревьев трепетали на ветру, точно они махали ей вслед. И порой Хельга, сквозь набегающие слезы, не могла различить, дерево прощается с ней или человек. Мелькали белые рукава и платки женщин, которыми те утирали слезы. Хельга старалась не плакать и думать о том, что ждет ее впереди, а не о том, что остается за спиной. Но сейчас, когда все, с чем она прощалась, проходило перед глазами, это было нелегко. Деревья кивали ей вершинами, валуны провожали молчаливым взглядом, весенние водопады искрились и быстрее бежали по обрывам каменистых берегов, торопясь слиться с морской волной, коснуться корабля и провожать ее дальше, дальше. Цветы и травы колыхались тонкими телами, норовя бежать следом. И отставали. С мыса возле Седловой горы смотрел маленький тролль с заячьими ушами, озадаченно приоткрыв рот. Он не мог сообразить, куда это плывут. Разве где-то еще есть земля? Черный ворон парил над кораблем, широко раскинув крылья. «Я буду с тобой», — вспоминался Хельге голос духа побережья. «Я всегда буду с тобой». И она знала, что это правда. То, что было с ней здесь, не кончится никогда. Человек — особое дерево, не привязанное корнями. Уходя с того места, на котором вырос, он уносит его с собой. Рассказывают, что со своей первой женой Хельгой Хеймир Канунг прожил 8 лет. Потом она умерла. После нее остался единственный сын, которого звали Хельге. Он был очень достойным человеком, и о нем есть длинная сага. Конец. Аудиокнигу читал Дмитрий Машкович.